полковник. Община жила своей обычной, размеренной, рутинной жизнью. Бригады шахтеров долбили породу, грузчики раз за разом возили полные деревянные тележки к плавильному цеху. Крутилось водяное колесо, вдувая воздух внутрь трехметрового штукафена, под ритмичное постукивание кузнецов. Работали в полях крестьяне, женщины ткали льняную ткань. В амбарах то и дело хрюкало, кудахтало и блеяло. На ристалище Новой Москвы отрабатывали удары дружинники, а на третьем ярусе каменного донжона тихо скрипело перо по грубой бумаге, ведя учет, подбивая смету и высчитывая налоги. Полковник смотрел на все это из оконного проема своих покоев. Он понимал, что это отнюдь не идеальное общество, и жизнь человека в нем – далека от совершенства. Но полковник не был идеалистом. Это в глупых наивных книжицах мудрый правитель способен подарить счастье всем своим подданным, всех накормить, одеть, защитить, при этом взяв лишь минимум налогов, а то и вообще простив всех и вся. Такого правителя уважают приближенные, любят народ и боятся враги. Ну а все беды его королевства, само собой, от черного злого мага, или от жестокого тираничного соседа, или от орды диких варваров. И за все время повествования правителю ни разу не приходится принимать сложные, неоднозначные решения. Кого казнить, кем пожертвовать, чьими интересами пренебречь, а с кем из врагов пойти на вынужденную мировую. Полковник знал, что реальность далека от детских сказок. Поэтому он строил общество, как умел, стараясь обеспечить базовые потребности людей, сохранить подобие порядка, уберечь хрупкий социум от губительных восстаний и революций. А еще не стоит забывать о прогрессе и о других крупных общинах, которые давно заглядываются на его месторождение, богатство и людей. Полковника народ не любил, и на то были свои причины. Взять хотя бы налоги. Их платили со всего, что удалось добыть, собрать или вырастить. Минимум 25% от нажитого. Причем, если что-то утаишь, отберут половину, а на второй раз уже все. Взамен полковник обещал защиту, а в будущем новые технологии. Люди же никогда не любили кормить свою армию, особенно когда не видели врага у ворот. Врага там и правда не было. Дружина, если и вела боевые действия, то лишь захватнические, с целью наращивания территорий. Но стоит ли ожидать от простого обывателя стратегического мышления? Разве они видели общины тех же китайцев, где в разы больше людей, разрозненные, но потенциально способные объединиться группой европейцев, воинствующих африканцев, ну и американцев, куда же без них? Тот, кто не желает кормить свою армию, будет кормить чужую. Полковник не был хорошим психологом или демагогом. Он был военным и зачастую не просил, не убеждал, а требовал и приказывал. Он присвоил себе около 10 тысяч квадратных километров земель, обязав каждого, кто здесь живет, платить налог. «Не хочешь? Переселяйся. Желательно подальше». Ведь строящемуся государству всегда нужны новые земли. Зато в Новой Москве постепенно зарождалась экономика и товарно-денежные отношения. Так шахтеры, литейщики, кузнецы, прядильщицы и прочие замковые рабочие получали оплату чеканными медными монетами. За них же можно было продать государству сырье по фиксированной цене, к примеру, лен, пшеницу, шкуры и мясо. Ими же расплачивались на местной ярмарке, где продавалась готовая одежда, орудия труда, скотина и многое другое. 25% от заработанного, само собой, сразу удерживалось в казну, за возможность торговать на ярмарке был отдельный налог. Освобождались от подати лишь госслужащие и дружина, которые, собственно, и жили на эти деньги. Полковник не был из тех, кто стремится в первую очередь к личному обогащению. Ему вполне хватало покоя в донжоне и стандартной пайки дружинника. Налоговые поступления шли на поддержание боеспособности армии, включая новое оружие и доспехи, на строительство фортификаций и, само собой, на прогресс. Ведь любое новое изобретение – это в первую очередь человека часы, которые нужно оплачивать. Тот же штукафен, который на порядок эффективнее примитивной сыродутной печи, строили десятки людей и обслуживает сейчас немногим меньше. Не обошлось и без запретов. Как потомственный военный, полковник был убежден, боевого оружия у гражданских быть не должно. Потому что одно дело – беснующаяся толпа, и совсем другое – та же толпа с копьями, мечами и в доспехах. Кроме дружинников, никому нельзя иметь копья с металлическими наконечниками, мечи и другое сугубо боевое оружие, а также щиты и доспехи. Охотникам разрешалось иметь луки, но строго ограниченные по мощности и типу наконечника стрел. Да и то брать их с собой можно лишь на охоту. Все остальное время пусть хранится в доме. Полковник небеспричинно опасался восстаний, бунтов или, как сейчас модно говорить, мирных митингов протеста. На любое неповиновение его дружина реагировала быстро и жестко. Из наказаний – штрафы в виде отъема части имущества или заключения в тюрьме. Причем последнее отнюдь не походило на земное. Заключенные выполняли самую грязную и тяжелую работу. Не хочешь – отправляйся к палачу. Да-да, именно палачу. Некоторые наивные людишки считают, что бессмертие дает им абсолютную защиту. Но ведь помимо казней, есть еще и пытки. Заломать, связать, притащить в пыточную. Ну а дальше Тимур Саныч сделает остальное. Благо можно не церемониться. Ломать, увечить и резать. Затем убить. Большинство воскресших вновь возвращается в свои дома и продолжает работать на благо общины. Полковник не был садистом. Его цель – наказать, донести простую мысль, что жить нужно по закону. Поэтому все имущество преступника отбирали крайне редко. Обычно четверть или половину. Но начинать с половиной от имевшегося проще, чем с нуля. Впрочем, полковник отнюдь не сам до этого дошел. Инструкции от кураторов земли поступали регулярно, и он прикладывал все усилия, чтобы их выполнить. Полковник не считал, что сбежал от своей родины. Даже на Этерне он оставался патриотом страны. Он хотел, чтобы это стало великой и здесь, на Терре Инфинити. Поэтому по мере сил старался насаждать среди людей патриотизм, чувство долга, любовь к Отечеству. Среди них были представители разных государств. Но полковник с детства считал всех людей бывшего Союза одним народом, лишь кознями врагов, разделенного на удельные княжества. Также полковник понимал, что рано или поздно его вежливо попросят уступить место во главе кому-то из больших шишек. Но он был военным, причем даже не генералом. Дисциплина, табель о рангах и иерархия подчинения вбивалась в него последние 30 лет. Он готов подчиниться, готов освободить кресло. Правда, все чаще ловил себя на мысли, что должен для начала сам одобрить преемника. Прислать ведь могут всякого. В том числе и столичного хлыща с манией величия. Полковник же чувствовал ответственность за свою общину, которая вступала в конфликт с привычкой подчиняться любым приказам сверху. Вежливый стук в дверь отвлек полковника от его раздумий. Он приказал заходить, и в покое лидера крупнейшей русской общины вошел один из младших дружинников. «Товарищ полковник, Тимур Саныч, Тимур Александрович попросил передать, что пленник заговорил». «Замечательно. Он сказал, где их логово?» «Да, это в 15 километрах от Новой Москвы, в пещере одной из гор. Ее прикрывает лес, и обнаружить место крайне трудно. Но пленник назвал достаточно примет. Мы ее найдем». «Хорошо. Тогда передай воеводе приказ на сбор. Берем всех, кроме задействованных в патрулях и охраны замка. Полное облачение из оружия, копья, щиты и топоры». «Так точно!» – козырнул дружинник. «Что прикажете делать с пленным?» «Зачистить», – коротко бросил полковник и отвернулся к окну, намекая, что аудиенция окончена. «Служу Новой Руси!» – снова козырнул парень и торопливо затопал вниз. «Зачистить», – снова повторил полковник. «Как же трудно в мире, где нет смерти, расправляться с врагами». Этот незамысловатый приказ означал, что Тимур Саныч запытает рейдера до потери разума. Тот превратится в идиота, пускающего слюни и бесцельно шатающегося по землям Этерны, периодически погибая от голода, жажды или диких зверей, а затем воскресая, снова и снова. Вечно. Пыточные подвалы замка выпустили уже с десяток таких ходоков. Теперь они служат живым примером того, что бывает с врагами полковника, наводя жуть на местных крестьян. Полковник не был жестоким человеком, и будь у него другой, более гуманный выход, воспользовался бы. Но его не было. Банально казнить нельзя, вернее, нет смысла. А отпускать человека, который наверняка потом будет мстить, ставить палки в колеса и всячески вредить, нельзя. Особенно бессмертного человека. Ведь кто знает, до чего за сотни, а то и тысячи лет сможет додуматься раскулаченный крестьянин или пойманный на взятке чиновник. Полковник тяжело выдохнул. Он создал отнюдь не самое идеальное общество. Его община – авторитарное мини-государство с минимумом социальных лифтов, с жесткими правилами, неравенством, отсутствием любого рода демократии и свободы слова. Но зато у него не умирают от голода и не скатываются в дикость, подобно тысячам неандертальцев, что бродят по окрестностям.